Выходя из комнаты, я знал, что я по-прежнему один. Невзирая на добрые намерения матери, мне придется в одиночестве вести сражение за прежнюю жизнь. Она моя мать и очень сильна, но магия заразила мою кровь, словно болезнь. И что бы она ни делала, ей меня не излечить. Магия захватила меня, и я должен сражаться с ней сам. Я отправился в свою комнату. Однако и там я не нашел утешения. Отброшенные письма по-прежнему лежали на столе. Мне отчаянно хотелось сесть и погрузиться в них, но у меня было неподходящее настроение, чтобы на них отвечать. Кровать жалобно застонала, когда я лег на нее, и я посмотрел на голые стены, простую мебель и одинокое окно. Моя комната всегда была суровой, лишенной уюта, комната, которая должна подготовить мальчика к жизни солдата. Сейчас же она превратилась в голую тюремную камеру, где мне суждено жить до конца дней. Каждую ночь я буду ложиться в одиночестве в постель, каждое утро вставать, чтобы выполнять приказы отца, а когда он умрет, Росса, что еще может меня ждать? Неожиданно я задумался о побеге. Я представил, как мчусь галопом верхом на гордеце, направляясь на восток, туда, где заканчивается королевский тракт и начинаются горы. Эта мысль меня захватила настолько, что я едва не собрался встать с кровати и отправиться в путь этой же ночью. Сердце бешено заколотилось от этого безумного плана, но уже в следующее мгновение я пришел в себя и удивился собственному глупому порыву. Нет, я еще не готов отказаться от своей мечты. Пока вера моей матери поддерживает меня, я останусь здесь. Я буду сопротивляться магии и попытаюсь вернуть себе прежнюю жизнь. С этой мыслью я закрыл глаза и, сам того не желая, провалился в глубокий сон. Мне ничего не снилось. Ощущения, наполнявшие меня, также отличались от снов, как бодрствование от дремоты. Внутри меня бродила магия, как дрожжи бродят в тесте для хлеба. Я чувствовал, как она разрастается и ускоряет свой бег, распухает в моих жилах. Она набиралась сил в моем теле, пронизывала плоть, прибегая к помощи накопленных ею запасов. С растущим страхом я признался самому себе, что уже испытывал нечто подобное. Магия и раньше шевелилась во мне. И не просто шевелилась, она действовала. Что она сделала без моего понимания и согласия? Я вспомнил молодого человека с корабля и как он упал на лестнице после нашей перебранки. Это один случай, но наверняка были и другие. Скопившаяся во мне магия что-то делала. В языках, которые я знал, не было слов, чтобы это выразить. Могла ли моя плоть выкрикнуть слово беззвучно, не произнося его вслух? Могла ли магия, живущая где-то вне плотского мира, отдавать через меня приказы, чтобы где-то происходило нечто, чего она желала? Именно так это ощущалось. Я смутно чувствовал начало чего-то. Первое событие, которое вызовет цепь последующих, уже произошло. Закончив, магия успокоилась и затаилась во мне, а я вдруг ощутил страшную усталость и провалился в сон. Когда я проснулся, солнце уже зашло. Получалось, что я проспал почти весь день. Я встал, тихонько спустился по лестнице и остановился внизу, прислушиваясь. Из кабинета отца до меня доносился его резкий голос. «Росс уехал». Я задумался, кого же он отчитывает. Вскоре я услышал тихий ответ матери. «Ясно». Я быстро прошел мимо двери в кабинет, мимо музыкальной комнаты, где Элисия играла на арфе грустную мелодию. Молодой человек на свадьбе Росса не сделал ей предложения. Виновен ли в этом я? Наш дом стал средоточием печали, и все из-за меня. Я открыл входную дверь и шагнул в ночь. Я прошел по знакомому темному саду и сел на скамейку, пытаясь осознать, что у меня больше нет будущего. Мне некуда пойти и нечем заняться. Паром ночью не ходит, и я не могу перебраться через реку в приют Бурвиля. Я уже давным-давно прочел большую часть книг в нашей библиотеке, Никаких идей в голову не приходило, друзей у меня не было. И так будет до конца моей жизни. Я буду заниматься тяжелым физическим трудом на наших землях, а потом бесцельно бродить по ночам. Я стану тенью в родном доме, бесполезным лишним сыном и ничем более. Я тряхнул головой, чтобы избавиться от печальных глупостей. Затем подтянул брюки и, выйдя из сада, направился к дому, где жили слуги-мужчины. Отец возвел его отдельно от особняка, и мать не уставала жаловаться, что он больше похож на военный барак, чем на жилище для слуг. Она была права, но я не сомневался, что отец добился этого сознательно. Одна дверь вела в длинную открытую спальню для сезонных рабочих. В другом конце строения имелись комнатки для слуг. Я подошел к двери сержанта Дюрила. Как ни странно, за все годы, что он учил меня, я стучался сюда всего несколько раз. На мгновение я замер в нерешительности, вдруг сообразив, что, несмотря на годы, проведенные вместе, я многого о нем не знаю. Например, спит ли он сейчас, или, может, отправился в приют Бурвиля. В конце концов, я отругал себя за глупую трусость и решительно постучал. Внутри царила тишина. Затем я услышал скрип стула и шаги. Дверь открылась, наружу пролился свет лампы. При виде меня брови Дюрила поползли вверх. «Невар, что тебя сюда привело?» Он был в нижней рубахе и брюках, босиком. Я застал его, когда он уже собирался ложиться спать. Неожиданно я понял, что стал выше сержанта Дюрила. Я привык видеть его в сапогах или верхом на лошади. Сейчас, когда он был без шляпы, я с удивлением обнаружил заметную лысину на его голове. Я пытался не глазеть на нее, а он старательно отводил взгляд от моего живота. Я пытался придумать, что же ему сказать, кроме того, что мне ужасно одиноко, и я уже никогда не смогу вернуться в академию. «Твоя подпруга в последнее время не начала ослабевать?» — спросил я. Он, прищурившись, смотрел на меня пару мгновений, а затем у него вдруг изумленно приоткрылся рот, словно он что-то осознал. «Заходи, Невар», — пригласил он меня и отступил от двери. Комната сержанта многое могла бы о нем рассказать. В одном углу стояла пузатая печка, но в это время года огня он разводить не стал. Разобранное ружье занимало почти все место на столе. Я разглядел несколько полок, но вместо книг на них лежали самые разные предметы. Интересные камни валялись вперемешку с дешевыми снадобьями от болей в спине и ногах. Приносящая удачу резная фигурка лягушки соперничала с большой морской раковиной и чучелом совы, а свернутая рубашка дожидалась починки рядом с катушкой ниток. Сквозь открытую дверь я разглядел в соседней комнате аккуратно застеленную кровать. «Пустая комната, где проходит пустая жизнь», — подумал я про себя и тут же поморщился. Эта комната носила куда более заметный отпечаток личности хозяина, чем моя. Я представил себя сержантом Дюрилом, немолодым человеком без жены и детей, обучающим чужого сына, одиноким. Комнатка была такой крошечной, что когда я вошел, в ней не осталось свободного места, и я почувствовал себя особенно неловко из-за своего огромного тела. «Садись», — предложил мне Дюрил, придвигая один из стульев. Я осторожно опустился на него, проверяя, выдержит ли он мой вес. Дюрил взял себе другой стул и тоже сел, и без всякого смущения заговорил. «За последний месяц мне пришлось подтягивать подпругу 3 раза. А вчера, когда я помогал рабочим поднять особенно тяжелый камень, я обвязал его веревкой и сделал знак «держись крепко», но узел распустился. Знаешь, я не могу припомнить, чтобы такое со мной случалось прежде. Я старею и потому решил, что забыл сделать знак или что-нибудь перепутал. Не слишком серьезная неприятность, чтобы об этом беспокоиться», — сказал я себе. «Но ты думаешь иначе. Почему?» «Твоя подпруга тоже в последнее время плохо держится». Я кивнул. «С тех пор, как танцующее веретено больше не танцует. Мне кажется, магия равнин теряет силу, сержант. А еще я думаю...» Я прервался и похлопал по своему животу, «что это каким-то образом связано». Он нахмурил брови. «Ты стал толстым из-за магии!» Он произнес эти слова так, словно хотел убедиться, что правильно меня понял. Должен признаться, прозвучало это довольно глупо, как жалкое оправдание ребенка «Вопль, смотри, что ты наделал, когда рассыпается башня из кубиков». Я смотрел на край его стола и отчаянно жалел, что пришел к нему и задал этот дурацкий вопрос. «Ладно, неважно», — торопливо проговорил я и встал, собираясь уйти. «Сядь!» Он произнес это не как приказ, но куда настоятельнее, чем просто приглашение. «Любое объяснение будет лучше, чем ничего», — глядя мне в глаза, проговорил он. «Чем то, что я только что услышал. Я хочу сказать, что ты имел в виду, сказав про остановившееся веретено». Я медленно опустился обратно на стул. Эту историю можно было начинать с любого места. «Ты видел когда-нибудь танцующее веретено?» Он пожал плечами и сел за стол напротив меня. «Два раза впечатляет, правда? Когда ты на него смотрел, ты думал, что оно вращается?» «О, да, точнее, нет. В смысле, я не поверил, что оно движется, когда увидел его, но издалека выглядело так, как будто оно действительно вращается. Я подошел к нему совсем близко. Но мне все равно казалось, что оно вращается. А потом один придурок с ножом в руке и стремлением вырезать на чем-нибудь свои инициалы его остановил. Я ожидал, что он недоверчиво фыркнет или рассмеется, но сержант лишь кивнул. «Железо! Холодное железо могло его остановить. Но какое это имеет отношение к моей подпруге? Я не знаю наверняка. Мне показалось, что... Но я предположил, что если железо остановило веретено, магия равнин могла исчезнуть совсем». Дюрил с некоторой тревогой вздохнул и облизнул губы. «Невар, что тебе известно?» — осторожно спросил он. «Все началось с Девара», — ответил я, немного помолчав. Дюрил кивнул, словно самому себе. «Меня это не удивляет. Продолжай». И впервые я сначала и до конца рассказал о том, как меня захватила магия равнин, как она на меня влияла в Академии, про чуму, про то, как я решил, что смог освободиться, как веретено подняло меня, открыв мне свою мощь, а потом злая выходка мальчишки и мое другое «я», которое я не в силах сдержать, остановили танец веретена. Дюрил оказался хорошим слушателем. Он не задавал вопросов, но вздыхал в нужных местах и выглядел вполне впечатленным, когда я рассказал ему про видение Эпини. А самое главное, пока я говорил, мне ни разу не показалось, что он считает мои слова ложью. Он прервал меня только один раз, когда я говорил про танец пыли на карнавале темного вечера. «Твоя рука поднялась и подала сигнал. Ты приказал им начать?» Я опустил голову от стыда, но лгать не стал. «Да. Точнее, та часть меня, что стала спеком, это трудно объяснить. О, Невар, ужасно, когда тебя вот так используют против собственного народа. Это очень плохо, мальчик мой, куда хуже, чем я опасался. Если ты еще способен это сделать, надо положить этому конец. Иначе ты можешь оказаться гибелью для всех нас». Услышав от него об истинном значении того, что я сделал, я замер на месте. Я сидел, глядя сквозь него в жуткое будущее, в котором всем станет известно, что я предал Гернию. Вольно или невольно, не имеет значения, когда речь идет о таком страшном предательстве. Дюрил наклонился вперед и слегка подтолкнул меня пальцем. «Договаривай, Невар, а потом подумаем, что тут можно сделать». Когда я закончил, он с мудрым видом кивнул и откинулся на спинку стула. «По правде говоря, до меня доходили слухи о колдунах, спеков, огромных и толстых. Их называют великими мужами. И, наверное, великими женщинами, хотя мне не доводилось слышать про женщин. Мне рассказывал о них один парень, который почти весь срок своей службы провел в Геттисе. Он даже утверждал, что видел одного такого... И тот, по его словам, был размером с лошадь и страшно этим гордился. Солдат говорил, что великий муж считается полным магии, и поэтому он такой большой. Я задумался над его словами. толстяк в балагане уродов сказал мне, что стал таким толстым из-за чумы спеков. А доктор в академии, доктор Амикос, написал, что такая прибавка в весе является редким последствием болезни, но такие случаи известны. Тогда как все это связано с магией? Сержант Дюрил пожал плечами. «А что вообще такое магия? Ты понимаешь?» «Я нет. Я видел несколько вещей, которые не могу объяснить разумно или доказать. Возможно, именно поэтому я называю их магией. Возьми заклинание «Держись крепко». Я не знаю, как оно действует и почему. Мне известно только, что оно много лет меня не подводило, а в последнее время что-то пошло не так». Так что, возможно, эта магия разрушена, возможно. Или я стал не таким сильным, как прежде, и плохо затягиваю подпругу, или ремни износились. Происходящему можно найти тысячу объяснений, Навар, а можно просто сказать, это была магия, и она больше не действует. Или, например, пойти к человеку, который верит в магию и считает, что понимает, как она работает, и спросить у него. Мне его предложение показалось интересным. «К кому пойти?» — спросил я. Дюрил сложил на столе руки. «Все началось с Девара, так?» «Ну да». Я откинулся на спинку стула, он протестующе заскрипел, и я поспешно выпрямился. «Пытаться его искать бесполезно. Отец потратил на это несколько месяцев после того, как он вернул меня домой еле живым. Либо никто из его соплеменников не знает, где он, либо они не говорят. Отец предлагал награду и угрожал, никто ему ничего не сказал». «Возможно, я знаю другой способ задавать вопросы», — проговорил Дюрил. «Иногда даже за деньги всего не купишь, и тогда приходится платить совсем другую цену». «Чем, например?» — спросил я. Он лишь покачал головой и хитро ухмыльнулся, радуясь, что знает больше меня. Оглядываясь назад, я предположил, что старому солдату нравилось быть моим учителем. Надзирать за работниками, расчищающими от камней поле, совсем неподходящее занятие для бывалого военного вроде него. «Позволь мне кое-что попробовать, Невар, я отдам тебе знать, если у меня получится». Я кивнул, прогоняя надежду прочь. «Спасибо, что выслушал меня, сержант, не думаю, что кто-нибудь еще поверил бы мне». «Ну, иногда это лестно, когда кто-то хочет тебе что-то рассказать. И, кстати, Навар, я не говорил, что поверил тебе. Ты должен понимать, все это звучит довольно нелепо». «Но...» «Однако я не сказал, что я тебе не верю», — он покачал головой, улыбаясь моему смущению. «Навар, я хочу тебе кое-что сказать». «На мир можно смотреть с разных точек зрения. Именно это я имел в виду, когда говорил про магию. Для нас это магия, а для кого-то другого, возможно, так же естественно, как дождь, льющийся с неба. Но зато что-нибудь из того, что делаем мы, представляется магией им, потому что они не могут найти этому объяснение в своем мире. Ты понимаешь, о чем я?» «Не совсем, но я попробую», — я предпринял попытку улыбнуться. «Я готов пробовать что угодно. Я уже собирался взять гордеца и сбежать на восток, в горы». Сержант фыркнул. «Сбежать в горы? А дальше что? Не будь дураком, Невар, ты должен остаться здесь и продолжать сражаться. И позволь мне кое-что попробовать, а пока делай то, что говорит тебе отец. Выходи из дома, двигайся. Покажи ему, что ты прежний Невар, если сможешь. Не серди его еще больше. Он по-своему справедлив. Выполняй его волю, а если ничего не получится, возможно, он признает, что в этом нет твоей вины». «Наверное, ты прав. Ты знаешь, что я прав». Я посмотрел на него и медленно кивнул. В его глазах снова вспыхнула искорка. В них зажглась цель. Возможно, придя к нему, я сделал для него не меньше, чем он для меня, выслушав мою историю. Я поблагодарил его, и мы расстались».